Ну что ж, я рад, что она обзавелась каким-то дамским обществом. Тем более ты визитами себя не утруждаешь. А я и не обязывалась ходить туда постоянно. Как тебе известно, Анну я посещаю исключительно из любопытства. Я не чувствую к ней неприязни. Никто не чувствует. И все же нам не очень хорошо вместе. И если разобраться, в наших встречах есть что-то неестественное. Но с этой девушкой все иначе. Она хороша собой и очень мила. Ты должен с ней познакомиться. Я ей обещала прислать приглашение. Уже ревнует, — подумал Эффингам, прислушиваясь к ее преувеличенно бодрым интонациям. Для нее что ни женщина, то угроза. Претендентка на меня. Мысль о том, что каждая женщина может в него влюбиться, показалась ему довольно приятной. «Где же ты познакомилась с этой девушкой?» «На пляже». Она собиралась с духом, чтобы нырнуть в море, но так и не решилась. Вот какая умница. «Надеюсь, ты тоже не рискуешь плавать?» «Не рискую с тех пор, как стала похожа на морскую свинью». «О, кстати, вспомнила. Ты мне приснился прошлой ночью. Мы с тобой плавали вместе». «И не только плавали. А, ладно, неважно». Как это странно — жить в чьих-то сновидениях. Любопытно, снится ли он Анне? Он никогда ее об этом не спрашивал. «Ты немного располнела, но тебе идет». Бедняжка Элис и в самом деле слишком раздалась. Дородная, упакованная в твид, прихорашивающаяся дама средних лет. «Может, все профессиональные садоводы так выглядят? Ходят?» Чуть сутулись, широко расставляя ступни. Они только что приехали со станции на принадлежащем Элис Остине и сидели теперь в спальне Эффингама. Большой, наполовину распакованный чемодан лежал на кровати. С добродушным недоумением Эффингам рассматривал мешанину всевозможных безделушек, которыми Элис заботливо украсила его комнату. Ракушки на камине, фарфоровые кошечки и собачки, крохотные, никчемушные подушечки. Узорчатые половички, выщербленные чайные блюдца, остатки дорогого сервиза, не имея вкуса. Элис, тем не менее, неустанно посещала антикварные лавки, из которых возвращалась с добычей множеством мелких растрескавшихся вещей, купленных невероятно дешево. Элис любила экономить, и домашнее хозяйство вела с какой-то слоновьей неуклюжестью. Может, потому что основным ее занятием было возиться на свежем воздухе с растениями? Как красиво обставлена комната. А это что за прелестный букетик? Цветы с болот? Да, это плотоядные цветы, очень забавные. Не бойся, тебя они не съедят. Я старалась завести около дома какие-нибудь приличные садовые цветы, но чертов ветер все смел. Займусь вновь. Теперь у меня есть время. Есть время? Разве я тебе не говорила? Я ушла с работы. Ну зачем? Готовлюсь к решающему часу. Ведь уже минуло 7 лет. Неужели ты веришь во все это? Нет, ты шутишь. Так почему же ты ушла со службы? Ну, отец стареет, знаешь ли, и уже, по сути, закончил книжку. И он тоже готовится к решающему часу. Когда допишет, то, боюсь, разом одряхлеет. Этот труд так много лет ему сопутствовал. Чем-то это будет похоже на окончание жизни. Эффингаму стало не по себе. Макс и книга, в понимании Эффингама, были неотделимы друг от друга. В самом деле, что же он будет делать потом? «В любом случае, теперь одного в доме на зиму его нельзя оставлять», — продолжила Элис. «Ты не представляешь, какие здесь зимы.